конце концов, мисс Грамизан удовлетворилась официальным извинением и двумя неделями оставления после уроков для невоспитанного мальчишки, который посмел печатно назвать ее Грымзой. Плохо, конечно, но что вообще в школе хорошего? Когда нас туда швыряют, как заложников в турецкую баню, школа кажется нам самым важным делом на свете. Только после третьего или четвертого класса мы начинаем понимать, какой это вообще идиотизм с начала и до конца. Где-то через день или два я был введен в кабинет мистера Хиггинса и предстал пред ее ясные очи. Мисс Грамизан сидела, будто проглотив аршин, сложив на коленях артритные руки. Серые глаза смотрели на меня, не моргая, и до меня стало доходить, что чем-то она от всех остальных взрослых отличается. Я не мог сразу сказать, в чем разница, но одно было ясно — эту леди не обаять, не покорить. Только потом, когда я пускал бумажные самолетики с другими плохими мальчишками и плохими девчонками, оставленными после уроков, это оказалось не так уж плохо в конечном счете. До меня дошло. Она просто не любит детей. Первая женщина за всю мою жизнь, которая не любила детей. Совсем не любила. Если это имеет хоть какое-то значение, то мое извинение было искренним. Мисс Грамизан действительно была задета тем, что я написал. И это мне было понятно. Не думаю, что она меня возненавидела. Для этого она была слишком занята. Но она была советником Общества национальных наград в нашей школе. И когда мое имя через 2 года появилось в списке кандидатов, она наложила на него вето. «Обществу наград? Не нужны мальчики этого типа», как она сказала. Мне пришлось поверить, что она права. Мальчик, потерший когда-то задницу ядовитым плющом, не входит в сообщество умных людей. С тех пор я не слишком увлекаюсь сатирой. 20. Едва меня выпустили из холла для оставленных после уроков, как тут же снова пригласили на ковер к директору. Я шел туда с упавшим сердцем, гадая, в какое еще дерьмо успел вляпаться. Но на этот раз меня хотел видеть не мистер Хиггинс. Приглашение исходило от школьного воспитателя. «Была дискуссия на тему обо мне», — сообщил он, «и о том, как направить мое беспокойное перо в более конструктивное русло». Он справился у Джона Гульда, редактора Лисбонской еженедельной газеты, и узнал, что у Гульда есть вакансия спортивного репортера. Конечно, школа не может настаивать, чтобы я взялся за эту работу, но все сочли, что это хорошая мысль. В глазах воспитателя безошибочно читалась фраза «Сделай или сдохни». Может быть, меня обуяла излишняя подозрительность, но даже сейчас, через 40 лет, мне так не кажется. Я безмолвно застонал. От горчишника Дэйва я ушел, от барабана почти ушел. Так вот на тебе, Лисбонская Weekly Enterprise. Не вода, как за Норманом Маклином, и катит волны река, а газеты гонялись за мной подростком. Да, а что мне было делать? Я снова вгляделся в глаза воспитателя и сказал, что с удовольствием пойду на интервью. Гульд? Неизвестный юморист из Новой Англии и не романист, который написал «Горит зеленый лист», но, кажется, родственник их обоих, встретил меня кислым приветствием, но все же с некоторым интересом. «Мы испытаем друг друга», — сказал он, — «если это меня устраивает». Тогда, вдали от кабинета в администрации Лисбонской школы, я почувствовал себя в силах проявить некоторую честность. Я сказал Гульду, что мало чего знаю о спорте. Гульд ответил, «Спорт — это игры, в которых люди разбираются, даже когда смотрят их в барах в пьяном виде. Научишься, если постараешься». Он дал мне толстый рулон желтой бумаги, на которой печатают заметки. Кажется, он до сих пор у меня где-то лежит. И пообещал мне зарплату. По 0,5 цента за слово. Впервые в жизни мне обещали платить за написанное. Первые 2 заметки, которые я представил, были насчет баскетбольного матча, в котором игрок Лисбонской школы побил школьный рекорд заброшенных мячей. Первая была простым отчетом о матче, вторая – заметкой на полях о рекордном выступлении Роберта Ренсома. Я принес их Гульду на следующий день после игры, так что он их получил в пятницу, когда выходила газета. Он прочел отчет, сделал 2 поправочки и насадил его на сшиватель, потом начал править вторую большой черной ручкой. В оставшиеся 2 года в школе я прослушал приличный курс английской литературы, потом приличный курс композиции, литературы и поэтики в колледже, но Джон Гульд научил меня большему, чем все они, и всего за 10 минут. Мне жаль, что у меня не сохранилась та заметка, она заслуживает, чтобы ее вставить в рамку со всеми ее редакторскими правками, но я отлично помню, как она выглядела. Вот она. Вчера вечером в хорошо известном, в спортзале Лисбонской старшей школы, как участники соревнований, так и болельщики были поражены спортивным представлением, не имеющим прецедентов в истории школы. Боб Ренсом, известный как пуля, как за свои размеры, так и за точность, набрал 37 очков. Да-да, вы не ослышались. Вдобавок, он это сделал с быстротой, грацией и некоторой даже вежливостью, заработав только 2 фола в молниеносном, стремлении к рекорду, который был недостижим для игроков Лисбона со времен Корейской войны, с 1953 года. На словах «со времен Корейской войны» Гульд остановился и посмотрел на меня. «Когда был установлен предыдущий рекорд?» – спросил он. «К счастью, я захватил с собой свои заметки». «В 53-м», — ответил я. Гульд хмыкнул и вернулся к работе. Когда он закончил черкать заметку, как тут нарисовано, он посмотрел на меня и что-то у меня на лице увидел. Думаю, он принял это за ужас. Это не был ужас. Это было откровение. «Почему, — думалось мне, — учителя английского этому не учат?» Это было прозрачно, как разборная модель человека на столе у старого дохла в кабинете биологии. «Понимаешь, я только убрал неудачные куски», — сказал Гульд. «А так вообще неплохо». «Я знаю», — ответил я на оба предложения. «В том смысле, что я знаю, действительно неплохо, по крайней мере, пригодно. И действительно, он убрал только неудачные куски. Я больше этого не сделаю». Он засмеялся.